Северген гнал на своем москвиче по пустому шоссе, вдавливая педаль газа в пол. Выворачивая на трассу, он немного сбавил скорость. Мощные фары, идущие на обгон машины, разрезали утренний туман. Егор запоздало понял, что нарушил железное правило водителя – пропустить мчащегося идиота. Чтобы избежать столкновения, Егор инстинктивно вывернул руль вправо, сбросил газ, вдавил педаль тормоза и за доли секунды успел увести машину от столкновения, чувствуя, как тело его, набрав непривычную тяжесть, навалилось на дверь. По инерции москвич съехал с насыпи и, прыгая по ухабам, врезался радиатором в придорожную березу. Водитель синего ягуара поздно заметил его, уже на обгоне, и, резко взяв влево, выехал на полной скорости на встречную полосу. Вильнув корпусом, ягуар вылетел с трассы на обочину, затем ударился в телеграфный столб, отскочил, опрокинулся и, перевернувшись, снова встал на колеса. Через секунду машина вспыхнула. Егор оглянулся на Алену. Она была в сознании. В утреннем сумраке белело ее искаженное болью лицо. «Подожди, я сейчас!» — крикнул Северген жене. Егор схватил огнетушитель и бросился к ягуару. Ему удалось сбить пламя и отжать заклинившую дверь. Вцепившись в предплечье, он выволок из салона тяжелое, будто налитое свинцом, тело в буром подряснике. Оттащив тело подальше от пламени, он разорвал мокрый от крови подрясник, чтобы облегчить дыхание. На окровавленную траву посыпались тяжелые пачки купюр в банковской упаковке, окровавленный жемчуг и крупные драгоценные камни. С минуту Егор щупал замирающий пульс на шейной артерии водителя, пока не убедился, что водитель ягуара мертв. Егор достал из кармана искореженный ударом мобильник, серебристая игрушка развалилась в его руках. В поисках телефона он обшарил труп. Из разорванного мешка на груди погибшего вновь сыпанули драгоценности. Северген отер руки о траву и вернулся к москвичу. Бегло осмотрел повреждения машины. Капот и радиатор были сплющены ударом о дерево. На заднем сиденье, беззвучно закусив губы, металась Алена. И это молчание было особенно страшно. Егор ощупал ее плечи, приложил ухо к теплому, вздрагивающему животу, надеясь уловить стук и движение маленького тельца. «Алена! Аленушка! Скажи хоть что-нибудь!» Он взял в ладони ее лицо, но жена молчала.